Кафе «Домино». Под потолком кафе плавали облака дыма. Гвалт стоял необычайный. Два художника-ювелира устроили аукцион, на который выставили украшения, искусно сделанные из серебра, с красивыми полудрагоценными камнями. «Гранатовый браслет! Друзья литераторы, вспомните Сашу Куприна! Это та самая трагическая вещь!» Из зала начали выкрикивать цены. Леонидов посмотрел на вход и увидел Таню и Блюмкина. 2000 раз! 2002! — выкрикнул художник. 3! — сказал Леонидов и пошел к эстраде. 3000 раз! 3002! Продано! Олег положил деньги и взял браслет. Он подошел к Тане и надел браслет ей на руку. «Здравствуйте, Таня!» Таня обняла его. «Здравствуйте, Олег!» Блюмкин усмехнулся. «Я опять мимо сада.